«Галина Петровна?» Не слышит, кругом шумит пьяза Мигнанелли, заглушает голос. Толмач подходит совсем близко, но она его не замечает. Загляделась, запрокинув голову на непорочную деву, поставленную на античную, взятую из-под какого-то императора колонну. Гальпетра все такая же. Фиолетовый костюм, белая махеровая шапка, зимние сапоги с полурастегнутой молнией и даже те музейные тапки. На спине приклеенная скотчем бумажка. Та самая. Толмач снова окликает. «Галина Петровна!» Вздрагивает, оборачивается. «Господи помилуй, как же ты меня напугал!» Поправляет шапочку. «А я вот тут стою и думаю, надо же, поставили памятник в честь зачатия. У них только одно на уме». Вынимает из рукава скомканный носовой платок, смаркивается, снова засовывает платок в рукав.